Глава 28. Растянувшись на софе, Гарри потягивал сигарету. Андреа поблизости не было. Джек не стал спрашивать, где она. «Так ты, значит, видел этого ее ребеночка с черепом вместо лица?» «Да чего ж я рад, что сам построил себя и выкинул программку черепа? Мне не понравилось бы таскаться по улицам с таким вместо башки. Шляпа бы соскальзывала. А дым от этой штуки...» — Гарри махнул сигаретой в сторону Джека. — «Лез бы через глазницы. Не слишком пристойно на вид. Радуйся, что благодаря твоему засранцу этих проблем у тебя не будет». Он ткнул пальцем в сторону Фиста, тот подчеркнуто проигнорировал грубость. «Кстати, а что нам делать с Яматой? Нельзя ей спускать с рук, но, черт, выследить не получается. А вот если бы мы могли проломиться сквозь клетку Фиста, чтобы я смог воспользоваться его возможностями, я мог бы копнуть и поглубже. Если я не смогу найти ее, у нас полный ноль». «Мы получили всю необходимую информацию от Ахматова», — сообщил Джек. «Так ведь, Фист?» «О, да, я знаю точно, где она», — ответил паяц. «Ну, давай тогда выкладывай», — лениво процедил Гарри. «Я скажу тебе только, если получу кое-какие гарантии от Джека». «Что?» — изумился Форстер. «Фист, да бога ради». Хотя он не слишком удивился, после встречи с Зарей общаться с паяцем стало гораздо легче. Впрочем, прежнее упрямство рано или поздно вернется. «Что за херню несет этот мелкий кусок дерьма?» — взревел Гарри и двинул паяца большим пухлым кулаком. Ну, кулак прошел сквозь висок паяца, будто сквозь туман. Лицо Фиста на мгновение заребило помехами, он хихикнул. «Старикан, а ты по-прежнему всего лишь призрак. И меня не тронешь, ну, разве что Джек разрешит, а он-то не разрешит». Он повернулся к хозяину и объявил. «Я хочу, чтобы ты ни в коем случае не позволял Гарри лезть в мои системы. Если пообещаешь, я расскажу, как найти Ямату». «Ну ты и говнюк», — покачал головой Гарри. «Послушай, насколько я знаю, чтобы выследить Ямату, тебе не нужны мои программы. Никакие». «Чего ж ты разнервничался так, а?» — осведомился Фист. «Потому что тебе следует делать то, что прикажет Джек, а ты мне нужен». «Чушь! Тебе просто охота вертеть мной, как ты вертишь Андреа. Охота заполучить еще одного раба». «Она не рабыня, а чертов фетч». «А с фетчами оно именно так. Я, как режиссер, вытаскиваю наружу и показываю лучшее в актерах. И твое лучшее вытащу наружу, использую тебя, чтобы находить, вламываться в найденное и разносить его вдребезги». «Для того ты и сделан», — процедил Девлин. «Гарри ничего подобного не сделает с тобой», — заверил Джек, старающийся обуздать злость. «Что?» — изумился бывший инспектор. «Ты обещаешь?» — пропищал Фист, подпрыгивая от радости. «Обещаю». «Мамой клянешься и зуб даешь!» «Ради бога, я же сказал нет, значит нет», — проворчал Джек. «Гарри никогда не получит доступа ни к одной твоей системе». «Ура!» — заголосил паяц. «Гарри, ты мне не босс!» «Ты дерьмо мелкое, дай мне только добраться до тебя. Уже не доберешься». «Вы двое, прекратите», — рявкнул Джек. «Мы хотим разнести в клочья Ямату, а не друг друга». И паяц, и бывший полицейский посмотрели на Форстера удивленно, словно расшалившиеся дети, застигнутые врасплох взрослым, и послушно замолчали. «А теперь говори, где она?» — приказал Джек паяцу. «Помнишь, Ахматов сказал нам, что Ямата работает в охранной фирме в Шелте?» «Думаю, я нашел эту фирму». «Гарри, тебе нужно проверить. Вот данные». Девлин принялся читать, водя глазами вдоль невидимых строчек. «Ясно». Удовлетворенно заметил он, я их просмотрю, проверю защиту. Как только мы найдем способ сунуть тебя и мелкого засранца в их сервера, решим все наши проблемы. «Ты так уверен в себе. А если тебя поймают?» — спросил Джек. «Я прячусь в сети уже 2 года. Перемещаюсь по трубам, стою за дверями, прячусь в тени. Не стоит беспокоиться обо мне. Вопрос в том, как тебя незаметно провести в дом под носом у внуба». «Неважно, увидят они меня или нет». «Что-то ты обнаглел, Джек Форстер», — заметил Гарри. «Дело не в наглости, а в поддержке. И теперь она у меня есть. Тотальность поможет мне». «Бесполезное ничтожество», — фыркнул Девлин. «Хорошо, если хоть на что-то сгодятся». «Еще как сгодятся», — заверил Джек. «Когда выступаем?» Тут нужна осторожность. Потребуется день-два. У меня б заняло полчаса, — пискнул Фист. Тогда, мать твою, помоги мне, — рявкнул Гарри и, обращаясь к Джеку, добавил. Сможешь попасть в дом послезавтра? Не сомневайся, смогу. Отлично, я буду на связи, — заключил Гарри и пропал, оставив после себя клуб дыма от последней затяжки. Дым завис посреди комнаты, расползаясь от виртуального сквозняка, и вскоре пропал тоже. А Джек, наконец, вздохнул с облегчением. — С чего ты разозлился? — спросил он у паяца. — Не хочу, чтобы Гарри использовал меня, чтобы внутрь залез. Я не люблю, когда мной управляют. — Да он всего-то хотел подключиться к части твоих систем. — Он бы этим не ограничился, уж поверь. — И что? Как он тебя повредит? Он блефует. — Джек, ну черт подери, ты и впрямь совсем не сечешь, каково оно быть программой. Помнишь, как Сумрак меня использовал? Как только кто-то забирается в меня, сразу начинает безобразничать. — Я не разрешу Девлину безобразничать. — Думаешь, это его остановит? Если б Заря захотела, она б меня изжарила в конец. А не изжарила она, потому что не хотела нарушать лицензию, связывающую меня с тобой. Лицензия — закон, суть пантеона. А Гарри наплевать на законы. Как только ты впустишь его, он сотворит, что ему заблагорассудится. Он же Фетч. Фетчи такого не могут. А вот и нет. Он перестроил себя. Когда я секретничал с Исси, то увидел, как работают Фетчи. Она поделилась со мной секретом. У Гарри другая структура. И время запаздывания реакции совсем другое. Он базируется не на гробовых драйвах. Девлин сбежал оттуда и провел несколько лет в бегах. Конечно, он работает не так, как подобие Исси. Если б дело было только в этом, — хмыкнул Фист. Ты пытался отследить его? Выяснить, где хранятся его данные? Я не могу его зондировать. Он сразу поймет, что я делаю. А нам этого не надо. Боишься его? Мать его, конечно, боюсь. Если дать Девлину волю, он меня выпотрошит и зажарит, как рыбку-фистушку. Может, и покруче нашего приятеля из пантеона, если тот, конечно, таки наложит на меня лапы. Форстер рассмеялся. Да как ты смеешь потешаться? — взвился Фист. Я думал, сучка Заря меня и вправду прикончит. Я хочу достать гаденыша, устроившего нам всем бучу, до того, как она или он достанут меня. Они хотят сохранить тебя. Ты сам сказал, что это полная чушь. И что это за чушь? Раздался вдруг знакомый голос. Андреа была без макияжа. У Джека защемило сердце. Он вспомнил, как в последний раз видел ее такой. Сейчас на ней было темно-красное, цвета свернувшейся крови, платье, а кожа казалась очень бледной и свежей. Это Андреа была совсем юной. Джек не ответил ей. «А, неважно», — сказала она. «Я только что обнаружила послание, которое оставила самой себе. Там говорилось просмотреть его вместе с вами. Думаю, это слайд-шоу». «Подожди», — попросил Джек. Но она взмахнула рукой, и полилась музыка. В начале барабанных перепонок коснулся ритм, навязчивый, завораживающий, но такой тихий, пришлось напрячься, вслушиваясь. Ритм вбирал в себя посторонние шумы, наливался силой, делался богаче, громче. «Что это?» — спросил Джек. «Шш, слушай внимательно», — прошептала Андреа. Зашумело, затрещало, прерывистые гитарные аккорды накладывались на барабанную дробь, взвиваясь и опадая, словно птица на испорченной кинопленке, снова и снова пыталась коснуться воды. «Она хочет проекцию видео», — прошипел Фист. «Позволь ей». На пустой стене комнаты появились изображения. Большинство черно-белые, среди них несколько цветных, сразу притягивающих взгляд. В мелодию вплетались звуки новых инструментов, затем человеческая речь. Джек услышал голос Гарри. Цветное фото заняло всю стену. На нем смятые простыни, плечо, его гладит женская рука. Прошла пара секунд, и появилось фото окна, видимого снизу. От света ламп хребта дождевые капли на стекле сверкали, как бриллианты. Следующее фото — письмо, написанное от руки. Но оно исчезло слишком быстро, Джек не успел ничего прочитать. На стене кошка прыгнула на носок. Мгновение, и снова перемена. Музыка зазвучала в разнобой со сменой кадров. Мелодии искажались, вторгалась речь, бессмысленные, вырванные из контекста клочки. Гарри все еще говорил, и в его голосе слышалась беззаботная радость, какой Джек не замечал никогда. Ласковые, нежные слова шепотом, полуночный говорок влюбленных, такой звучный посреди спящей станции. Затем в смесь ворвался голос самого Джека, такой молодой и свежий. Замелькали новые фото. Закипающий чайник, сад, болтающаяся на дереве игрушка, руки, вытаскивающие рубашку из сушилки. Джек узнал свои руки и душу затопило воспоминаниями. Музыка и запечатленные мгновения тянули за собой из памяти все больше, и перед Джеком стала картина прошлого, каким его видела Андреа. Блестело стекло часов на прикроватной тумбочке. Они каждый день будили Джека и гнали на работу. Вот из-за неловкого движения опрокинулся стакан виски с эмблемой «Виста Клаба» на нем. Виски пролилось на Андреа. Тогда оба вернулись домой на такси, и она поспешно, путаясь в пуговицах, сбросила промокшую одежду. Потом они занялись любовью. Гарри не было дома, и Джек с Андреа впервые провели целую ночь вместе. Вздохи, тихий шепот, смех, звуки и образы сплелись в безошибочное заклинание, команды, записываемые прямо в память Джека, заставляя пережитое воплощаться в явь перед глазами. Вспыхнул калейдоскоп вчерашнего, ушедшего, затмил настоящее, сделал богаче, глубже и гораздо живее. На мгновение Джек ощутил себя в том времени, когда был с Андреа. Радость захлестнула его, и он позабыл, зачем пришел сюда. Но интонация фильма переменилась. Осколки прошлого по-прежнему гипнотически пульсировали на стене экране, но уже не трогали душу. Джек вернулся в настоящее. «Это поразительно!» — воскликнул Фист. «Да, затягивает по-настоящему. Я про Андреа, посмотри на нее!» Андреа сидела неподвижно, завороженная мелькающими картинами прошлого. А ее одежда и прическа изменились, стали современнее, и на лицо легла печать лет. «Она возвращается к себе прежней!» — ахнул Джек. «Но как?» «Это музыка и образы», — объяснил паяц. «Они заставляют включаться каналы памяти и реконструируют ее самое позднее «я». Удивительное дело!» Джек подумал о том, когда еще слышал подобную рваную музыку. Наверное, в клубе Андреа восстанавливала себя после выступления. А Джек подумал, что она репетирует в комнате наверху. Возможно, Андреа в своем роде именно сочиняла, вплетая несколько новых часов жизни в музыку, эффективно и безошибочно отменяющую любую попытку вернуть Фетч в юность. «Ты посмотри только! Про луну!» — охнул Фист. Зрелище снова захватило Джека, хотя не как раньше. Теперь переживание было не таким личным, ожило общее людское горе. Боль рвала сердца. Музыка будила память не только о погибших детях. Вереница кадров завершилась гибелью самой Андреа. В разуме Джека полыхнула смерть Карасон. Он отвернулся от экрана, не в силах терпеть. Когда Джек снова посмотрел на стену, вернулись кадры событий за 2 года до убийства. Стена показывала медленное угасание чувства к Гарри и одновременно становление Андреа как самостоятельной певицы и композитора. В конце концов на стене замелькали кадры посмертия, зазвучала музыка, восстанавливающая испытанное Фетчем Андреа. Настала тишина. Джек посмотрел на Андреа, ставшую собой. Она сидела, опустив голову и закрыв глаза. «С тобой все в порядке?» — спросил он. Она открыла глаза, посмотрела на него взглядом настоящей, нынешней Андреа. «Ненавижу заниматься этим. Грёбаные клубы, чертов Гарри!» «Тогда почему позволяешь ему оставаться здесь?» «Ох, Джек!» Андреа обессиленно опустилась на диван. «Когда-то он был моим мужем». «Да, Гарри дерьмо, но куда ему податься?» «И по-своему он очень помог мне в последние пару лет». Андреа смахнула прядь с лица. «И поговорить мне почти не с кем. Ты же видел, как оно в клубах? Друзей вижу редко, их больше заботят живые, а моя семья предпочитает видеть меня молодой, гораздо младше меня нынешней. Повзрослев, я отдалилась от них». «У тебя есть я». «Но ты ведь не считаешь меня настоящей, Андреа. Я обманула тебя. Ты мне сразу вывалил это. Ты еще в это веришь?» Я не доверял тебе. Ты не сказала мне всей правды. Надеюсь, ты уже понял, почему нельзя было сказать тебе. А может быть, уже есть те, кому и ты не рассказал всей правды? — спросила она. — Может, и есть. Джек криво усмехнулся. — Ты так похожа на нее. — Похожа всего лишь. Джек промолчал. — Потому я и хотела, чтобы ты услышал мое послание самой себе. Я знала, что ты именно это и скажешь. Ты только что увидел мои воспоминания, превращенные в программу, возвращающую мое «я». Джек, мое существо основано на памяти, как и твое. Но я не умирал. Задумайся, каждые 7 лет клетки твоего тела полностью обновляются. Тебя не было здесь 7 лет. Сколько осталось тебя прежнего? Андреа, я по-прежнему я. Ты набор структур памяти, работающих на постоянно возобновляющейся платформе. Эти структуры — единственное устойчивое в тебе. То, что позволяет тебе оглянуться и узнать себя. Именно память делает тебя тобой, а не изменчивая оболочка плоти. Память делает мной меня. Да, мои структуры работают на другой платформе, но они те же. И я изо всех сил пытаюсь сохранить их. Джек, я Андреа. Я та самая, что и годы назад, как и ты, тот самый Джек, который любил меня тогда. Ох, это мутатень философская, аж голова загудела. Кончай пускать сопли и просто трахни ее. Фист, заткнись. Ах, сейчас бокальчик шампанского, потом активируем кожные рецепторы, и вот она может дотронуться до тебя. Давай, действуй, герой-любовник. Андреа заметила внезапную отстраненность Джека. Фист, спросила она. Да, у него чересчур простые и сильные желания. Он реален? Свое «я» у него точно есть, улыбнулся Джек. Он останется в этом теле после меня, так что да, он реален. Конечно, пискнул Фист. Ты его изрядно взволновала, заметил Джек. Андреа придвинулась к нему. Симуляторы прикосновений создали ощущение тепла, идущего от ее кожи. Виртуальное дыхание коснулось его щеки. Андреа тронула его лицо. «А тебя?» — спросила она.